Глава 13. Камилла. Добралась я до пункта назначения своим ходом. С тремя пересадками. До сих пор не верю, что я это сделала. Папа сумел удивить. Теперь у меня нет личного водителя. Мне урезали карманные расходы, оставив деньги на проезд и на пирожок с чаем. Именно так я называю студенческие обеды. Стоя на крыльце клиники, которая принадлежит другу отца, я пыталась отдышаться. От метро идти минут 15 пешком. Боль в ноге усилилась настолько, что я уже жалела о своем вчерашнем заявлении, что чувствую себя хорошо. Можно ведь было отсрочить наказание еще хотя бы на неделю. Лежала бы сейчас дома на своей кровати, нога покоилась на подушке. «Камилла, твоя последняя выходка показала, что ты стремишься к независимости. Хочешь как можно скорее стать взрослой?» Как только отец заговорил, я поняла, что ничего хорошего лучше не ждать. Взрослый человек отвечает за свои поступки и несет ответственность за них. А еще он способен сам о себе позаботиться. «Я сослужил тебе плохую службу, когда попытался уберечь от всего на свете». До конца каникул ты будешь работать в клинике Азамата, нетерпящим возражения голосом. Им как раз на летний период нужны сотрудники. Как правило, персонал летом хочет уйти в отпуск. Ты будешь их замещать. Я планирую подавать документы в мединститут, но ведь у меня нет никакого опыта работы, а у Ромула в команде лучшие врачи и медсестры. Может, у них есть вакансия администратора? Принимать звонки на ресепшене и консультировать пациентов. Ну и для этого нужен хоть какой-то опыт. «Кем?» — отмахиваясь от неприятного предчувствия, спросила негромко. «Санитаркой». Отрывая взгляд от тарелки с завтраком, он смотрит на меня. «Санитаркой», — повторяю ошалело. Даже в голове уложить не могу то, что сейчас услышала. На лице папы не дернулся ни один мускул. Мама заинтересовалась открывающимся видом из окна. Если бы она не была согласна с папой, сумела бы его переубедить. Папа, каким бы жестким и строгим он ни был, никогда не пошел бы против нее. Если мама поддерживает наказание, значит, я действительно поступила очень плохо. Многие врачи начинали свою карьеру с самых низов. Отца не пронять моим возмущением. Многие. Это он, конечно, погорячился. Такие случаи есть в практике, но их точно единицы. Словно этого было недостаточно, папа продолжил. Вставать придется рано, потому что добираться до работы ты будешь самостоятельно. Карманные расходы сокращаются. Теперь только на проезд и на обед. Деловым тоном, который не было смысла оспаривать. Как гром среди ясного неба обрушилась на меня эта новость. Насколько гуманнее было запирать меня дома. Я пыталась прийти в себя, внутренне принять наказание, ведь я его заслужила. Но все во мне противилось этому. «В субботу и воскресенье у тебя выходные дни», — улыбнувшись, сообщил отец. «Ну, хоть что-то. Оставили мне глоток свободы. Наверняка я буду уставать, поднимаясь в такую рань. Не буду высыпаться, поэтому один выходной, чтобы восстановиться, второй, чтобы встретиться с друзьями. В эти дни ты тоже будешь занята», — обрывает папа план, который я только что мысленно выстроила. «Я договорился с Левой, он будет обучать тебя езде на мотоцикле, раз ты так стремишься к экстриму». «Не хочу я никакого экстрима». Крик возражения застыл на моих губах. Ласковая и добрая улыбка мамы заставила меня прикусить язык. Мама была уверена, что это поощрение за неделю труда. Она не сомневалась, что я буду очень рада такой возможности. Ну и как можно ее разочаровать и сказать, что мне все это не надо? «Если у меня останутся силы на тренировке», тяжело вздыхая, произнесла я, отодвигая от себя практически нетронутую тарелку с завтраком. Папа удовлетворенно кивнул. Мне показалось, он был бы только рад. Откажись я от уроков вождения. Тогда зачем он обязал Лёву со мной заниматься? Или это Бессонов предложил папе научить меня кататься на мотике? Если ты захочешь что-то пробовать, пробуешь в моем присутствии. Ожили его слова в моем сознании. По коже тут же побежали искры. Нужно выбросить Бессонова и его фразы из головы. Я его не винила за свое наказание, но злилась на то, что он вмешивается в мою жизнь. Злилась я и на Ваньку. Этот предатель продолжал игнорировать мои звонки и сообщения. Первые посетители останавливались на стоянке у клиники. Оттягивать встречу с Азаматом больше не имело смысла. Мое утро началось 2 часа назад. Вспоминая, сколько времени я добиралась, неудивительно, что чувствовала усталость. А впереди первый рабочий день. Пока все мои друзья отдыхают и наслаждаются летними деньками, я буду выносить утки за больными. Открыв дверь, ступила на порог клиники. Тут работал кондиционер, шею приятно обдувало прохладой. «Здравствуйте!» Тряхнув роскошными волосами, которыми очень гордилась, поздоровалась с девушкой на ресепшн. «Новенькая, я ее раньше не видела. Обычно тут сидят 3 сотрудницы, но было еще рано. Скорее всего, 2 другие девушки не успели подойти. «Здравствуйте, вы к кому?» Отметила вежливую улыбку, приклеенную к ее лицу, и цепкий взгляд. «Дина». Было написано на ее бейдже. «Я к Азамату Ромулову. Он меня ждет». Я уловила момент, когда она подавила насмешку. Приняла меня за поклонницу сексапильного доктора. Даже мои подружки пускают на него слюни. Мне этого не понять. Для меня Азамат все равно, что родной дядя. Дине так и хочется щелкнуть меня по носу, сообщить, что владелец клиники счастливо женат и не ведется на вот таких вот молоденьких дур. «Камилла, привет! Ты что здесь делаешь?» Рядом появляется Сергей Эдуардович, молодой красивый врач-травматолог.